Во-первых, пожелав вам душевного спасения, вкупе же и телесного здравия, а во иноческих трудах благо поспешения, в скорбях же утешения и достижения преподобных Отец Небесного Лика, посылаем мы от великих духовных лиц господина митрополита Кир Кирилла и от наместника святые митрополии Белокреницкие Кир Анофрия, епископа Браиловского, мир и Божие благословение. Не приемлем! В заднем конце стола громко заговорили кривая мать Измарагда, игуменья обители Глафириных, и дородная мать Евтропия из обители Игнатьевых. К ним еще несколько старец пристало, иные стали даже отплевываться. «Прекрати!» — шепнула Манефа чухломскому дворянину. Иосиф ударил в кандию. «Чего загалдели?» — крикнул он на всю келарню. «На базар, что ли, сошлись? Слушай до конца! Не шкни, шутовки этакие, прости, Господи!» «Перестань, отче, перестань!» Дергая его за рукав, с досадой шептала Манефа. «Можно разве на соборе такие слова говорить?» Василий Борисович продолжал. «А от нас, грешных и грубых, земное поклонение. Ведомо вам, что в мимошедшем 7357 году Иануария в третий день на память святого пророка Малахии господин митрополит всех древле православных христиан по долгу своего пастырства помощь желая сотворить всем в российской державе пребывающим древле прославленным христианам, столь изнемогшим в правлении духовных чинов, по совету всего освященного собора рукоположил во епископа на симбирскую епархию господина Сафрония и для общей пользы смотрительно припоручил ему на время правления и прочих мест в России, на что и снабдил его своею святительскую грамотой. И в той грамоте было прописано епископу Сафронию, как скоро услышит он в пределах России благодатью Божию еще от митрополии посланного другого епископа, аби положить себе запрещение от тех мест епархии, какие другому епископу определены будут. Но грех ради наших он и Сафроний отрыгнул от сокровища сердца своего не точию сопротивления и презрения данному им при поставлении обещанию во всем повиноватися митрополиту, но даже клеветы и напрасные оболгания, несвойственные епископскому сану, износите, не усрамися. К тому же, быв в высшем духовном чину, не токмо не устыдился ради своей корысти вступать и в торги, но и разными бесчестными и презрительными занятиями собирал себе тленное богатство, даже освященные им церковные вещи, как то антиминсы, одеконы и прочие, продавал. Тогда верховный наш архипастырь, господин митрополит Кирилл, видя такового открывающегося святей церкви врага, послал ему на 46 листах обличение неправильных и незаконных его действ, моля и увещая не творить в церкви раздоров и повелительно призывая его в митрополию на личный суд. Но от Сафрония ни бей, ни глазу, ни послушания. И тогда господин митрополит, тщетно и долготерпеливо ожидая к себе Сафрониева прибытия, прислал на него конечное решение по 19-му правилу Карфагенского собора и в своей святительской грамоте Сице писал: «Аще же прислушаешь сего предписания и будешь кривить пронырством своим по твоему обычаю, и сие наше приказание приобидишь, то отсели сею грамотою нашей, отрешаем тебя, и собор не извергаем из архиерейского сана, и всякого священнодействия лишаем, и оставляем простым и бездействительным инокам Софронием.